телефон и другие. Вернувшись домой, я первым делом навернул супа. С позаранку я есть не мог, только кофе кое-как продавил. А вот и голодал, проехавшись. Суп, конечно, был не Урал-река, а обычный пакетный холостяцкий. Но мне и это оказалось сладко. Потом я решил отзвонить сошниковской бывшей жене и коротенько ее успокоить. И дать телефон справочной, чтобы уж больше сей мадаме не надоедать, по пустякам и не мараться. Я чувствовал себя полным идиотом и в каком-то смысле даже предателем Сошникова, когда для чистой проформы вынужден был хоть в двух словах рассказывать о его беспомощном положении людям, коих оно нисколько не волновало и не интересовало. Однако разговор пошел иначе. Подошла дочь. Хак-хак. Воистину хак-хак. Плата экзе. Доступ закрыт. Пользуется другой юзер. Я сначала подумал, чего обычней, мужик к бабе пришел. Но у дочки голос был не тот, мрачноватый. Заверши задачу, на пробу предложил я. Девчонка помолчала, подбирая слова, а затем в полголоса, как партизанка Зоя, сообщила: «К нам запущен антивирус». Я торопливо и не очень грамотно перебрал несколько возможных вариантов перевода этого откровения на общерусскую речь. Потом меня как ударило. «В погонах?» «Виртуально». «Угадал». «Вот сюрпризы катят». «На что поиск?» Она опять некоторое время молчала и дышала в трубку. Видать, у нее подчас тоже возникали сложности с синхронным переводом себя. «Кто с платы снимал информацию об муве Процера Computer Country?» «И кто?» Девчонка хихикнула. «Скрин в пальто. Ей оверсайзно было, что он мувница, куда все рвутся. Потом запаролилась в три слоя. Это я». «И что теперь плата?» Говорить о человеческих переживаниях, на переживаниях, на хак-хакском диалекте было невозможно, и девочке постепенно пришлось с этим фактом смириться. Хак-хаки между собой, сколько я знал, столь низменных тем вообще не касаются, но со взрослыми приходилось иногда. «У платы глаза, как у плошки. Я же, говорит, вам сама». И стоп, дальше молчок. И теперь сидит в перепуге, не знаю с чего. А тот дыр-дыр-дыр работает. Будто, знаешь, пытается читать диск, который не вставлен. «С тебя еще не считывал?» «Неа». «Скажешь ему?» «А чего не сказать?» «А мне?» «А и тебе?» Парикмахерша своей скачала. Парикмахерш даже для самых совершенных своих машинок Гейтс пока не придумал. Приходилось называть по старинке. Я еще секунду подумал. «Сравни версии», — предложил я потом и набросал портрет Лжеевтюхова. Сопя в трубку, девчонка слушала до конца, потом солидно помолчала, осмысляя, и ответила. «Версии идентичны». «Хак-хак», — сказал я с благодарностью. «Хак-хак», — задорно ответила она и повесила трубку, даже не спросив, с кем, собственно, говорила. «Свой — это ясно. Ну и стало быть, все в порядке. И хак-хак в натуре». «Чудны дела твои, Господи!» Но я слишком умотался, чтобы всерьез анализировать новую ошеломляющую информацию. «Успею», — лицемерно утешил я себя. И подремал четверть часа на любимом своем еще с детских лет диване. 90% всех книжек в жизни было прочитано именно на нем. Потом, очнувшись и ощутив настоятельную необходимость в стимуляции, снова принял душ. Вчерашнее безмятежное и безудержное веселье еще давало о себе знать, отвратительной квелостью. Горячая вода расширяет сосуды и тем подстегивает работу мозга. Сколько раз замечал? Именно под душем мне пришла в голову довольно очевидная мысль относительно того, как играть дальше. Поддавки под давками, но надо же сориентироваться и насчет того, чем играем. Шахматами, шашками, картами, домино, костями? Пока похоже, что костями. Свеженькими. Коля. Тоня. Нет, завтра. Деньги будут завтра. Вот завтра и позвоню. Смогу ли я завтра позвонить? Жив буду, смогу. А нет, так и ладно. Тогда уж с меня взятки станут весьма гладки. Жаль, что светлая мысль не посетила меня чуть раньше. В машине, например. Теперь, наверное, придется опять идти из дома вон, а я, честно сказать, уже пригрелся на диванчике под торшерчиком. Прежде всего я позвонил на работу. Как обстановка? Нормальная, Антон Антонович? Бойко ответствовала Катечка. Новых не было. Первую психогруппу Борис Иосифович уже отпустил. Все нормально прошло. Сейчас обедаем. Вторая психогруппа по плану. Молодцы, а я сегодня не приду. Вовремя сообщили, Антон Антонович, почти до предела выбрав дозволенный мною в моем заведении ресурс демократичности, иронически сказала Катечка. А то мы до сих пор не догадались. Важные дела возникли. Ну, разумеется, как же иначе? Иронизируешь, дитя природы? Вот тебе за это пеня. Пообедаешь когда? Да обедай не торопясь, со вкусом. Будет вам, Антонович, я вас слушаю. У меня идея, а у тебя лишняя работа, довольно нудная и хлопотная. Поняла, без энтузиазма ответила она. Хочу завести статистику на наших бывших пациентов. Это, как ты понимаешь, чтобы лучше себе представлять эффективность лечения. «У-ё!» – старательно произнесла Катечка. Она была славная девушка и никогда не матюгалась, во всяком случае в присутствии сотрудников мужчин. Но тут была явная нарочитость. Таким образом, она дала мне почувствовать свое отношение к моей идее и тем самым выбрала ресурс демократичности окончательно и на двое суток вперед. «Смирно!» Негромко сказал я. «Еволь!» «Роняю ложку и встаю!» Угрюмо откликнулась она. И через мгновение. «Встала!» Врала, конечно, но условности были соблюдены. «Вольно!» Разрешил я. «Продолжать питание!» «Так вот, мне нужны самые общие сведения. Здоров ли? Работает ли по специальности? И если удастся выяснить, успешно ли работает?» Если не работает, то остался ли в городе или куда-то уехал. Тут важны не подробности, а широта охвата. Статистика, сама понимаешь. Так что покончишь с питанием и давай садись на телефон. Надеюсь, архив ты не потеряла? Нет, возмущенно фыркнула Катечка. На тюрлих не потеряла. Значит, координаты всех бывших пациентов у тебя под рукой. Так что тебе и трубка в руки. Полученные данные, золотая моя, по мере поступления протоколируй, но домой мне не перебрасывай. Сегодня, когда закончишь, скинь все, что успела, на дискетку, а из машины удали. Хакер не дремлет. Завтра приду с утра и посмотрю. Вопросы есть? Вопросов нет, товарищ Сухов. Вот и славно. Творческих успехов, Катечка.